Есть 8 начальственных страстей. 3 главных — чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, и 5 подчиненных им — блуд, гнев, печаль, леность, гордость. Также и из противоположных им добродетелей есть 3 главнейшие — воздержание, нестяжательность и смирение, и 5 за ними следующих — чистота, кротость, радость, мужество и самоуничижение, и потом весь ряд добродетелей. Изучить и познать силу, действие и качество, свойственное каждой добродетели и страсти, есть достояние не всякого хотящего, а только того, кто делом все испытал и от Духа Святаго дарование получил к распознанию и развлечению их. Добродетели то действуют, то действуемы бывают. Действуют они в нас, приходя в подобающее им время, когда, сколько и как хотят. Мы же делаем их по произволению, нравственному строю и навыкновению. Но они сами в себе существенны. Мы же только приблизительно подходим к ним, образуясь по ним нравственно. Очень немногими духовное существенно усвояется прежде будущего вкушения того неизменного. Наибольшая же часть из нас только подобие некие имеет добродетелей, а не самое существо их. Священно действует Евангелие тот, кто, причастившись его, и другим действенно может преподать свет Христов. Как некое божественное семя сеет он слово на душевных нивах слушающих его по указанию апостола. Слово ваше добывает всегда во благодати, солью растворено божественной благостыни, да даст благодать слушающим с верою. В другом месте апостол, назвав учителей земледелателями, а учим их нивою возделываемую, явно представляет тех оратаями и сеятелями Слова Божие, а этих тучную землей добродетелей, богато плодоносную. Различно бывает устно произносимые к научению других слова по различию способов, коими собирается, ибо иное бывает от учения, иное — от чтения, иное — от деяния, иное — от благодати. Но как вода всюду одинаковая по естеству, притворяется и прилагается в свойственное индией особое качество по различию лежащего под нею перстного вещества, так что и на вкус бывает то горька, то сладка, то солона, то кисла, так и слово произносимое разно бывает соответственно нравственному строю каждого, и разные потому производят действия, и не одинаковые приносят пользу. Слово дано всему разумному естеству для пользования им, и от него, как от разных неких яств, душа разную получает пользу, и разное чувствует услаждение. Научное слово есть для нее как педагог, нрав ее образующий. Слово о чтении, как вода, покойная ее питающая. Слово о деянии, как место злачное ее уточняющее. Слово от благодати, как чаша, упоевающая ее и веселящая. Неизреченные же благодати радования, как елей ее умощающий, веселящий и светлым соделывающий. Воистину, не только в себе, как жизнь душа сия имеет, но и когда других учащих слушает, чувствует то, коль скоро обоими ими руководствует любовь и вера. Когда один слушает с верою, а другой получает с любовью, без надмения и тщеславия, предлагая словеса о добродетелях. Тогда слово от учения душа приемлет как педагога, слово от чтения как питателя, слово от деяния внутреннейшее, как невеста украсителя сладчайшего, слово от духа просветительное, как слово жениха, сочетывающего ее с собою и обвеселяющего. Всякое слово, исходящее из уст Божьих, есть или слово из уст святых, исходящее действием Духа, или сладчайшее от Духа вдохновение, коим не все, а только одни достойные наслаждаются. Ибо хотя все разумные наслаждаются словом, но таких, которые бы здесь обрадуемы были словесами Духа, очень немного. Наибольшая же часть только виды духовных словес по памяти и знают, и причастные бывают, не причастившись еще в чувстве Слова Божие, сего истинного хлеба будущего века. Ибо там сей один предлагается вдоволь, достойным ко всякому услаждению, не бывая ни съедаем, ни иждиваем, ни похищаем никогда».